Юдоль Великого. Поначалу 10 владык ада скрывали Великого даже от населявших ады демонов. Великий еще не был великим в истинном смысле. Он ничего не знал ни об устройстве ада, ни о темных техниках. Ему еще предстояло научиться быть демоном. Если бы о существовании Великого узнали сейчас и началась война, скажем, с небесами, аду нечего было бы противопоставить небесной армии. Конечно, демоны ада чудовищно сильны, но на стороне небес — мириады богов, каждый из которых был по силе равен владыке ада. Вдесятером против полчища не выстоять. Небеса отняли бы Великого и перекроили его на свой лад, поскольку сейчас Великий — чистая книга, в которой можно написать что угодно. Пусть его душа очернена, она все еще совершенна, а у небожителей есть техники, позволяющие огранить в алмаз даже придорожный камень. Другое дело, если война началась бы, когда Великий обрел силу. Им бы даже не пришлось выводить адские полчища. Одного Великого хватило бы, чтобы расправиться со всеми богами и небожителями вместе взятыми, одним только словом. Воля Великого — оружие, способное поставить все миры на колени. Руководствуясь такими соображениями, 10 владык ада занялись обучением боя. У каждого из владык был собственный арсенал демонических техник и тайных знаний, которые они собрались передать Великому. Кроме того, в библиотеке Дворца Шивана хранилось бесчисленное множество свитков о духовных практиках, боевых искусствах и колдовстве. Сменяя друг друга, 10 владык учили Баэ быть великим. Баэ учился охотно. Ему нравилось заполнять зиявшие в памяти пустоты новыми знаниями. Счет дням, проведенным в аду, он не вел, поэтому не знал, сколько заняло у него обучение — 1000 лет или 10 000. Время в аду имело собственный ход. Оно было непредсказуемо, и даже владыки ада не могли предугадать, сколько будет длиться очередной день. Иногда день длился в пересчете на время мира смертных 10 лет или 100, или даже 1500, а иногда меньше дня и ночи. Так что разделение на годы или эры в аду было весьма условно. Демоны ада, как он понял, не были демонами в истинном смысле слова, скорее перевернутыми, отраженными во тьме богами. Но в устройстве Вселенной Баэ многого не понимал. Если темные боги владеют собственной сферой, адом, и в аду 10 миров, по одному владыке на каждый мир или по одному миру на каждого владыку, то почему небесные боги правят всего лишь небесами, одним из миров сферы Юдоли? Гулян сказал без особой уверенности, что это прихоть владыки миров. Всего существовало 3 сферы. Сфера Юдоли, в которую входили небеса, состоявшие из нижних, средних и верхних небес, царства Тайлуна, и небесного дворца, мир смертных, раздробленный на бесчисленное количество царств, мир демонов, делящийся на 6 уделов, по количеству великих семей, и еще 1000 других миров, затерянных где-то между главными 3. Сфера ада, состоявшая из 10 адов, дворца Шивана и великой библиотеки ада, которая была заперта даже для 10 владык, ею могли пользоваться лишь владыка сфер и вечный судья. Сфера посмертия, состоявшая из великого ничто, реки душ с мостом Найхэ. Оба являлись лишь иллюзией. Но за пределами великого ничто об этом никто не знал. Врат теней, открывающихся по желанию вечного судьи в любой из миров или любую из сфер, и дворца владыки, то бишь вечного судьи. По логике вещей, должна была существовать и 4-я сфера, принадлежащая владыке миров, поскольку его имя при описании устройства Вселенной нигде не было упомянуто. Баэ предположил, что все 3 сферы заключены в 4-ю, принадлежавшую владыке миров. А может, он сам и есть 4-я сфера? Все это было очень сложно для восприятия. Поначалу Баэ учился охотно, но мало-помалу ему все это прискучило. Он овладел адовым дао, узнал все, что должен был узнать, но редко удавалось применить знания на практике, за исключением боевых искусств. Он тренировался на низших демонах. 10 владык ада запрещали ему все на свете, в том числе выходить из дворца Шивана. То, что у него есть воля великого, они от Баэ скрывали, поэтому могли распоряжаться им на свое усмотрение. К этому времени о великом уже знали во всех 10 адах. Нужно было поднимать моральный дух демонов перед предстоящей войной. Но поскольку великого никто не видел, демоны начали болтать разное и сами поверили, что он свиреп и безжалостен, что он требует кровавых жертвоприношений, поскольку питается живой плотью, что одного его дыхания хватит, чтобы уморить целое царство. Недаром же его имя — Баэ, предвестник Мора, что облик его настолько ужасен, что при одном взгляде на него души обращаются в камень. 10 владык, огуляющих в аду, слухах знали, но не пресекали их, полагая, что это на пользу общему делу. А вот о том, что слухи эти вышли за пределы ада, нет. Кто-то из демонов по связям с демонической общественностью мира смертных не удержал язык за зубами, и новости о великом разошлись по всей Поднебесной и далеко за ее пределы. Узнали об этом и на небесах. Демоны мира смертных и небожители нередко грызлись друг с другом, по поводу и Бизонова. И в одной из стычек, когда кто-то из демонов был смертельно ранен, в предсмертном проклятии он крикнул: «Вот, подождите, наш великий возглавит адские войска, он от небес камня на камне не оставит. Недолго вам осталось». Небожители, разумеется, тут же доложили об этом небесному императору. Возглавляемое богами небесное войско выдвинулось к аду, чтобы отбить великого и тем самым получить власть над остальными мирами и сферами. И у небожителей, и у 10 владык ада амбиции были схожи. Великое равновесие вновь пошатнулось.